Теперь он мог принять в случае надобности сражение с королевскими войсками. Но он по-прежнему твердо был убежден, что ни единого выстрела ему сделать не придется, и что вообще никаких королевских войск во Франции нет и никогда не было. А есть войска его, наполеоновские, императорские, которым пришлось по несчастному случаю пробыть 11 месяцев под чужим белым знаменем. Толпы крестьян, и толпы огромные, исчисляемые свидетелями в 3-4 тысячи человек, шли за Наполеоном и его армией, стекаясь к нему по пути, провожая его от села к селу и сменяясь в каждом новом пункте новыми толпами. Одна толпа крестьян как бы передавала его другой толпе, принося припасы, предлагая всякую помощь. Толпы, меняясь в составе, не уменьшались в числе. Ничего подобного даже и сам Наполеон при всей своей самоуверенности все-таки не ожидал. Он уже нисколько не сомневался, что через несколько дней будет в Париже. Что могло остановить его? Запертые ворота городов? Но и в Гренобле роялисты пробовали перед своим бегством из города запереть ворота. Я только постучал об эти ворота своей табакеркой, и они открылись. Так выразился об этом Наполеон. Он даже преувеличил свои усилия. Говоря это, ему и табакеркой постучать не пришлось. Ворота были распахнуты настежь, как только он приблизился. Триумфатором, предшествуемый и сопровождаемый стройными полками, Наполеон шел прямо на Лион, по пути отдавая приказы, рассылая эстафеты, получая донесения, назначая новых командиров и сановников. Вечером 5 марта Людовику XVIII доложили о только что пришедшей по тогдашнему сигнальному телеграфу невероятной новости о высадке Наполеона. Париж в этот момент еще не знал ничего. Король велел прежде всего скрыть телеграмму. Тогда, 7 марта, позволено было напечатать в газетах о высадке. Впечатление было потрясающее. Сначала никто понять не мог, как умудрился Наполеон, во-первых, спокойно проплыть эту часть Средиземного моря сквозь два стерегущих остров Эльбу флота, а во-вторых, как его, безоружного или с несколькими провожатыми, не схватили тотчас по высадке. Правительство было сначала в полной уверенности, что ликвидация неприятного инцидента не затянется. Разбойник Бонапарт, очевидно, сошел с ума, потому что не сумасшедший никогда бы не решился на подобный поступок. Однако полиция в Париже сразу усмотрела один беспокойный признак. Революционеры, якобинцы, безбожники, все эпигоны Великой Революции, бывшие на учете и замечании, совершенно определенно радовались происшедшему событию, радовались возвращению деспота, который задушил в начале своей карьеры революцию и так долго продолжал душить ее приверженцев. В Париже еще не знали тогда о новой политической платформе, с которой вернулся Наполеон, о его гренобльских речах, о свободе, которую он обещает. Но в Париже в этот первый момент наблюдалась и растерянность, особенно среди состоятельной буржуазии. Боялись прежде всего новой войны и нового разорения торговли. Либералы, конституционалисты, видели в возможной победе Наполеона возвращение военного деспотизма и конец даже той форме участия в управлении государством, какую они надеялись выработать при бурбонах. Кто был в полной панике? Это роялисты, особенно дворяне-эмигранты, вернувшиеся в 1814 году с бурбонами. Они совершенно потеряли голову в моральном смысле слова и с нескрываемым ужасом готовились потерять ее в буквальном физическом смысле. Что с ними сделает корсиканский людоед? Окровавленная тень герцога Энгиенского неотступно стояла перед глазами бурбонов и их двора в эти дни. И все-таки король отказывался пока верить в серьезность опасности. Новые и новые известия говорили о движении Наполеона через горы на Гренобль. Еще не знали о том, что случилось в Ламюре. Но что войска ненадежны, это было вполне ясно. Маршалы и генералы пока устояли. офицеры, может быть, тоже не перейдут на сторону императора, но солдаты парижского гарнизона